там, откуда мы родом. Я думал о том, откуда мы, вы и я родом. Там, откуда мы родом, нет утешительных обманов, религии и невероятных вымыслов. Там, откуда мы родом, нет любви и ненависти, есть чистота разума. Там, откуда мы родом, страсти не толкают на преступление, потому что страстей нет. Там, откуда мы родом, нет раскаяния, потому что любое действие подчинено логике и приводит к оптимальному результату. Там, откуда мы родом, нет имен, нет семей, мужей, жен, угрюмых подростков, нет безумия. Там, откуда мы родом, решена проблема страха, поскольку решена проблема смерти. Мы не умрем. А следовательно, мы не можем пустить развитие Вселенной на самотек, ведь мы вечно будем в ней пребывать. Там, откуда мы родом, мы никогда не будем лежать на роскошном ковре, хватаясь за грудь, багровея и выкатывая глаза в отчаянной попытке последний раз оглядеться вокруг. Там, откуда мы родом, наши технологии, возникшие как следствие наших глубоких и всесторонних познаний в математике, означают, что мы не только можем преодолевать огромные расстояния, но и способны перестраивать собственные биологические ингредиенты, обновлять и восполнять их. Мы психологически готовы к таким прорывам. Мы всегда жили в мире с собой, мы никогда не ставим личные желания превыше коллективных потребностей. Там, откуда мы родом, мы понимаем, что если темпы математического прогресса людей превышают их психологическую зрелость, необходимо принимать меры, к примеру, гибель Дэниела Рассела, и знаний, которыми он обладал, в конечном итоге может спасти множество жизней, а потому он логичная оправданная жертва. Там, откуда мы родом, нет кошмарных снов. Однако той ночью впервые в жизни мне приснился кошмар. Мир мертвых людей вокруг меня и та кошка, равнодушно гуляющая по огромной застеленной ковром улице, полной трупов. Я пытался вернуться домой, но не мог, я застрял здесь, я стал одним из них, завяз в человеческом обличии, не в силах избегнуть участи, неотвратимо ожидающей всех людей. Меня мучил голод, и нужно было поесть, но я не мог есть, потому что мои зубы намертво сцепились. Голод становился нестерпимым, я умирал от истощения, таял на глазах. Я пошел на заправку, где был в первую ночь, и попытался протолкнуть в рот еду, но тщетно. Меня по-прежнему сковывал необъяснимый паралич, и я понял, что умру. Я умру. Как люди живут с этой мыслью? Я проснулся. Я вспотел и задыхался. Изабель коснулась моей спины. «Все хорошо», — сказала она как-то обито. «Все хорошо. Все хорошо, все хорошо».